Процесс номер 7. Оценка сновидений. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите понять, почему у вас возникло определенное сновидение. Когда хотите узнать, какова ваша точка притяжения, а также получить ответ на вопрос, в процессе создания чего именно вы находитесь еще до того, как ваше создание проявится в жизни. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс оценка сновидений будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первой – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и 22-м – страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Ваши мысли и их последствия, проявляющиеся в жизни, всегда находятся в вибрационном соответствии. Подобным же образом ваши мысли находятся в вибрационном соответствии с тем, что приходит в ваши сны. Ваши доминантные мысли всегда соответствуют тому, что впоследствии воплощается в жизни. Поэтому, как только вы поймете неразрывную связь и постоянное взаимодействие своих мыслей, чувств и их последующих проявлений, то получите возможность предсказывать будущее события своей жизни. Было бы просто прекрасно, если бы вы обращали внимание на свои мысли прежде, чем создадите с их помощью то, что впоследствии в вашей жизни произойдет. Столь же ценно обнаружить мысль, которая привела к определенному событию, и после того, как оно произошло. Другими словами, вы можете установить зависимость между своими мыслями, эмоциями и событиями жизни как до их возникновения, так и после. Оба эти процесса полезны. Любое сновидение всегда находится в соответствии с вашими мыслями. Таким образом, если любой сон является фактически вашим творением, то вы не можете видеть во сне ничего такого, что не было бы продуктом ваших мыслей. Если что-то появилось во сне, значит, вы уделяли мыслям об этом достаточно много внимания. Сущность ваших мыслей в конечном итоге – проявляется в реальной жизни, но от вас требуется гораздо меньше времени и внимания на то, чтобы она проявилась в сновидениях. Именно по данной причине сны имеют огромное значение для понимания того, что вы создаете в своей жизни, находясь в бодрствующем состоянии. В процессе создания вами нежелаемого для себя гораздо проще изменить направление своих мыслей прежде, чем нежелательное событие произойдет, чем менять направление мыслей, когда все уже случилось. Процесс оценка сновидений состоит в следующем. Ложась спать, напомните себе, что сны точно отражают то, о чем вы думаете. Произнесите: «Я хочу спать крепко и проснуться свежим и отдохнувшим». И если я во сне увижу что-то важное, то буду помнить об этом, когда проснусь. Затем, проснувшись, не спешите вставать с постели. Полежите еще несколько минут и спросите себя: «Помню ли я то, что мне снилось?» Некоторые моменты сновидений будут вспоминаться на протяжении всего дня, но наиболее важными для вас являются именно те, что приходят на ум сразу же, как только вы проснулись. Вызывая из своей памяти сновидения, постарайтесь вспомнить, что вы чувствовали, когда вам это снилось. Дело в том, что эмоции, которые вы испытывали во время сновидения, гораздо важнее, чем детали и подробности самого сна, поскольку они несут в себе более значимую информацию. Чтобы тот или иной объект мог проявиться в жизни, ваше внимание к нему должно быть достаточно сильным. А в случае со сновидениями внимание требуется все-таки значительно меньше. По этой причине ваши наиболее выразительные сновидения обычно сопровождаются сильными ощущениями и эмоциями, которые могут быть приятными или неприятными, Но в любом случае они будут достаточно сильными, чтобы вы могли определить их после пробуждения.